На развалинах. Часть первая. Милая и добрая сестра Ксения Львовна, здравствуй. Целую у тебя обе ручки и все пальчики на них и обращаюсь с громадной просьбой. Впрочем, ты, я думаю, уж и не читая, знаешь, какая это просьба. Да, она самая. Выручи, голубушка, пришли что-нибудь. Я буквально погибаю. У меня нет ни одного динария и негде взять. Ты мне месяц тому назад отказала, мотивируя, что и у тебя тонко, ибо муж скуп и мало денег тебе дает. Но я ведь эту тонщину-то знаю и понимаю. Все-таки у вас в Москве громадный дом на аристократическую ногу со швейцаром на подъезде и лакеем-бакенбардистом на лестнице, а я живу в несчастных меблированных комнатах, теперь уже даже в одной маленькой о двух окнах, и подчас не только в рубле, а даже и в мелочи нуждаюсь, которую принужден занимать у коридорной прислуги. И это граф Борис Угрюм-Галитковский, у которого когда-то у самого негр в красном фраке на подъезде стоял. А теперь ресурсов у меня никаких. Я служу, по-прежнему прикомандирован, но жалование столь ничтожно, что об нем и говорить не стоит, и к тому же половину его у меня вычитают за долги. А между тем нужно хоть как-нибудь жить, нужно пить, нужно есть. Впрочем, о питье и еде можно еще и помолчать, я не голодаю. У меня в Петербурге слишком много знакомых, которые напоят и накормят, хотя были уже случаи, что я унижался до паршивой кухмистерской с обедом в 30 копеек. Но ведь мне обуться и одеться надо. Я за последнее время ужасно обтрепался, а эти добрые знакомые хоть и кормят у себя, но денег теперь уж не дают. Да оно и понятно, Ксеньюшка, у всех взято и не отдано. Вот оттого-то я и решился опять к тебе обратиться, рассчитывая на твое доброе сердце, Ксеньюшка. Прошлый раз ты отказала мне решительно, но я, памятуя евангельское изречение «просите и дастся вам», умоляю тебя и слезно прошу, сжалься, Ксеньюшка, над братом. Пришли хоть что-нибудь на освежение костюма. Если ты пришлешь 200, этого будет достаточно, чтобы мне не стыдиться за засаленный локоть и продранную ботинку, а я уж у тебя больше никогда не попрошу. Итак, жду ответа с 5 печатями. Я помню, я тебе много должен, все у меня это в порядке записано, но теперь опять рассчитываю на твое ангельское сердце. Что должен, отдам, возвращу с глубокою благодарностью. Ведь должны же когда-нибудь и у меня измениться обстоятельства к лучшему. Я все-таки верю в свою счастливую звезду. Не закатилась же она навеки вечные. Что тебе сказать о Петербурге и о себе? Вчера обедал у Громыховских. Старик опять в силе. Живут они на казенной даче на островах. Марья Викентьевна страшно поблекла, так что и привезенные из-за границы притирания не помогают. Конец февраля и март они прожили в Ницце. Сын, не кончив еще курса, уже задолжал, и дело дошло до старика. Тот до того рассердился, что дело чуть не до удара дошло, но все-таки уплатил. Хотя, по слухам, уплатил только половину, ибо у сынишки есть еще столько же долгов. Ах, я все-таки боюсь за своего Леву. Положим, он еще мал, но там у них и маленькие карапузики как-то ухищряются должать. Там дух такой. Впрочем, где его и нет. Я помню, что есть какие-то стихи у Некрасова, в которых он повествует, что видел раз у одного мертвеца, застывшее выражение на лице, говорящее, где бы денег взять. Кажется, это так. Кажется, это у Некрасова. А, впрочем, может быть, и не у него, а у кого-нибудь другого. Леву, разумеется, я на каникулы должен оставить там. Куда ж я его возьму? Суди сама. Я живу в одной комнате. Ах, какое счастье, что князь Петр пристроил его на казенный счет. Ну, куда бы я с ним теперь? Да, да, это большое счастье. Ведь вот тоже ему подчас приходится дать 3-5 рублей. Ему все-таки 14-й год. Да там и вообще без денег не ухищришься, хоть он и казенный воспитанник. Заговорив о Леве, приношу тебе сердечную благодарность, что ты его не забываешь. Он мне передал, что ты вспомнила об нем на Пасху и прислала ему 10 рублей. Да, Ксения, у тебя доброе сердце, я это вижу и надеюсь, что если ты не забываешь о своем племяннике, то, надеюсь, по прочтении этого письма не забудешь и о его отце, то есть о своем брате. Люблю с тобой беседовать в письмах, но боюсь надоесть. Письмо вышло слишком длинно, а потому кончаю, хотя и есть о чем поговорить. Кончаю. Поклон твоему олимпийцу. Поцелуй в лобик Шуру. Давно ее не видал. Я думаю, она теперь уж совсем девица. Твой брат, граф Борис Угрюм-Галитковский. Добрая и дорогая сестра Ксения, здравствуй. Целую твои пухленькие ручки, благодарю тебя за присланное и опять взываю к твоему доброму женскому сердцу. Ты прислала 50 рублей. Но, друг мой, Ксенечка, я просил на обновление костюма. Разве можно на эти деньги обновить мне костюм? Я не говорю о портных нашего круга. Об них я в настоящие горькие минуты не смею и мечтать. Ну, если даже у маломальски общечеловеческого портного заказать пару платья, то и то никто тебе за 50 рублей ничего не сделает. А я именно просил тебя помочь мне на обновление костюма. Да мне нужен и не один костюм. У меня нет летнего пальто. 2 недели тому назад мы завтракали в садике у Данона, и Серж Трюхов, показывая какие-то фокусы, он всегда шалит и школьничает, залил мне всю грудь салом с тарелки. Я посылал портному выводить пятно. Он вывел сальное пятно, но материя сдала цвет, и теперь явилось другое пятно, так что неприлично ходить в нем. А я обращаюсь все-таки в обществе, которая, покуда меня не сторонится, и это общество я считаю главным образом моей поддержкой. Без него я погиб бы. Но к делу. 50 рублей, присланные тобою мне, я считал бы за иронию, если бы не думал, что письмо мое пришло к тебе в минуту денежного у тебя оскудения, что со всяким случается. Но надеюсь, что заминка в деньгах была временная, денежные обстоятельства твои поправились к лучшему, и ты вышлешь мне еще, ну, хоть 150 рублей. Я, Ксения, буквально раздет. Пожалей ты меня. Мне показываться в моих костюмах совестно. А между тем, ноблес оближ, положение обязывает, ты сама понимаешь. На 150 рублей я еще могу прилично обмундироваться, но меньше ни копейки. Пальто настолько плохо, что даже по вечерам в нем выходить неловко. Теперь у нас в Петербурге ночи белые, и все видно, как днем. Присланные же тобой 50 рублей у меня пошли на выкуп родительского перстня. Ты знаешь наш родовой перстень? Это единственная вещь, что у меня осталась от отца, и он чуть было не пропал в залоге. Он даже и не родительский, а еще нашего деда. Я не ценю в нем особенно алмаз, но ценю память и древность. Это перстень какой-то масонский, и внутри перстня вырезаны какие-то масонские знаки. Не откажи, сестра Ксения Львовна, и вышли 150 рублей. Есть пословица «замахнуться все равно, что ударить». Я просил у тебя выслать 200. Ты замахнулась и выслала 50. Так уж доведи удар до конца, и вышли еще 200. Видишь, как я умею шутить? А у самого на сердце кошки скребутся. Надеюсь, что я развеселил тебя моим бонмо, и ты пришлешь своему брату просимое. Поклон олимпийцу. Граф Б. Угрюм Галитковский. Дорогая сестра Ксения, здравствуй. Целую тебя и твои ручки крепко-крепко. Я опять к тебе, Ксеньюшка. Видишь, как я зачастил письмами. Сегодня, впрочем, пишу главным образом для того, чтобы сообщить тебе мой новый адрес. Я принужден был покинуть свою старую квартиру. Выдал расписку хозяйке в 70 рублей и переселился из Морской на Вознесенский проспект номер 69. Тяжело жить, очень тяжело, когда нет ниоткуда ресурсов. А я так любил Морскую, так сжился со своей комнатой. Теперь у меня помещение хоть и лучше, но я сильно скучаю о прежнем. Оно, знаешь, было как-то на юру, от него было куда угодно близко. Кюба, где собираются все наши под боком, до ресторана Кантан рукой подать, и старый Данон недалеко. А теперь, чтобы попасть в ресторан Кюба, надо нанимать извозчика, а о Даноне уж я и не говорю. Читая эти строки, ты делаешь широкие глаза и недоумеваешь. Как это так? Человеку отказывают от квартиры за неплатеж, а он толкует о дорогих ресторанах. А знаешь, что без этих ресторанов я погиб бы. Там видишься со всеми нашими, узнаешь новости, всегда бываешь au courant, в курсе событий. И все-таки попадаются лица, у кого иногда можно перехватить малую талику. Роскошествовать же я себе уже давно не позволяю, да и не на что. Вот вчера узнал, что Кикиморов едет править Балабаевской губернией. Счастье людям! Можно было бы к нему пристроиться по особым поручениям, но я не люблю провинцию, особенно дальнюю. Я уж, Ксенюшка, подожду, когда твой олимпиец получит бразды правления, и уж тогда попрошусь под ваше теплое крылышко. Ох да, за присыл 60 рублей спасибо, хотя это обстоятельство и заставило меня выехать из Морской. Я ждал 150. Спасибо и за обещание прислать остальные в июле, но, добрая и дорогая Ксения, если бы ты могла прислать их в этом месяце. Я стеснен, страшно стеснен. Приходится рассказывать неинтересные для тебя мелочи. У петербургских портных я не имею теперь кредита ни на копейку, заказал пальто и летнюю парочку на наличные, но присланных тобой денег хватило только на то, чтобы взять от портного пальто. Наконец, нужно было обуться на перчатки и на другие мелочи. Тебе известно, Ксения, я все-таки избалован, хотя теперь уж отказываю себе во всем и сократился до минимума. Подумай, добрая Ксения, о моей просьбе. А затем прощай. Целую Шуру в лобик, кланяюсь олимпийцу. Твой брат Б. Угрюм Галитковский. Спасибо, спасибо и спасибо, дорогая Ксения. Получил. Теперь я одет, обут и бьонген настолько, что мне не стыдно глядеть в глаза людям своего общества. Ты пишешь, что урвала у себя. Мерси, мерси. Верь, что я ценю все это. Знаю, что тебе было трудно послать, но верь, что мне было труднее получать. Еще раз скажу, ценю твои родственные чувства. Ты ангел. И верь, Ксения, что у меня все записано, что я брал у тебя. Когда-нибудь отдам. Ведь могут же измениться мои обстоятельства к лучшему. Вот Варвара Кирилловна Бутова стара, как египетская пирамида, а ты и я, мы прямые ее наследники. Положим, она старуха-крепыш, но ведь должна же когда-нибудь умереть. Положим, у ней гроши, но все-таки живет же она довольно прилично, на свои проценты. Я иногда заезжаю к ней, чтобы погладить ее собачонок. Она всегда испугается, когда я вхожу к ней, сморщится, съежится, но я уж издали ей кричу. Не за деньгами, не за деньгами, не занимать пришел. Боится старуха, вот скряга-то. А ведь всего и взял-то у ней в два раза 700 рублей. Тут как-то я был у ней, а она мне и говорит. — Ты, — говорит, — Борис Львович, хотя бы проценты платил мне. — По-моему, у ней все-таки 1050 есть, если мне и тебе пополам. Но, боже мой, я теперь был бы рад и не такому наследству. Разве только старуха откажет все своей старой девке Аграфене, которая живет у ней аридовы веки. Старуха влюблена в эту горничную, ездит с ней вместе в банк получать проценты. Ах, как трудно жить! Теперь и 3000 рублей наследства сделали бы меня крезом. Я сейчас бы заткнул кое-какие самые нужные дыры, и кредит мой мог бы вновь возродиться. Еще раз спасибо, Ксения. Прощай, до свидания. Ах, да, маленькая просьба. Но, бога ради, не пугайся, Ксения, не денежная. Не возьмешь ли ты моего Левку к себе погостить на каникулы? Вы теперь живете в Останкине на даче, а бедный мальчик томится среди чужих в заведении. Жду ответа по поводу этой последней просьбы. Ну, если сделаешь это доброе дело, то, надеюсь, довершишь его до конца и пришлешь ребенку и на дорогу. Клянусь, я теперь до того в тонких обстоятельствах, что сижу без обола в кармане. Шуру целую, олимпийцу кланяюсь. Твой Борис. О, спасибо тебе, сестра Ксения, за Левку. Ты ангел доброты. Посылаю к тебе его с этим письмом. Пусть он у тебя погостит и порезвится на свежем воздухе. Надеюсь, что ты пришлешь его обратно к началу учебных занятий. Приехал бы сам за ним, но... Об этом тебе нечего рассказывать. Ты знаешь, какие к этому у меня всегда преграды. Нынешнее лето для меня особенно ужасно. Главное, нигде кредита нет, никакого кредита. Знаешь, Ксения, я уж подумываю жениться и искать себе через сваху какую-нибудь хоть самую серую, но богатую купчиху. Это единственное средство выбраться из того ужасного положения, в котором я нахожусь. Что ж, титул мой чего-нибудь достоит? Мне за мой двойной титул дадут, ведь я чумазую графиней сделаю. Право, я об этом думаю. Надо только, разумеется, взять как можно больше, искать и не сразу бросаться на первый попавшийся капитал. Это ведь уж последнее средство вынырнуть. Да и так, кроме титула. Я не стар, бодр, свеж, статен. У меня ни одной сединки, я не крашусь. Есть лысина, ну, а у кого ее нынче нет? К тому же она мне даже придает особую родовитую солидность, если можно так выразиться. Еще раз благодарю тебя, Ксения, за Леву. Поблагодари твоего олимпийца, передав ему мой поклон. Твой брат, граф Б. Угрюм Галитковский. Бесценная сестра Ксения Львовна, здравствуй! Целую твои пальчики и приношу глубокую благодарность за присланное. Да, Ксения, ты истинная сестра. Сестра не только по плоти, но и по духу религии. Ведь вот я и не просил у тебя, а ты все-таки прислала 25 рублей мне на сигары. Деньги эти пришлись изумительно кстати. Я сидел буквально без гроша, и меня гнали с квартиры. Представь себе, на своей новой квартире я не мог даже за 1 месяц вперед уплатить и въехал в комнату, дав только задаток. Перехватить негде и не у кого. Пора летняя, глухая. Все мои знакомые разъехались из Петербурга или в деревне, или за границу на воды. Остатки моего жалования от вычета взяты у казначея за 2 месяца вперед. Заложить нечего, ибо масонский родовой перстень опять давно уж заложен. А ты пишешь, что посылаешь 25 рублей на сигары мне, да еще извиняешься в мизерности суммы. Сигар, ангел мой, я уж давно своих не курю. Дрянь не могу курить, а хорошие непосредством. Да сигар ли мне теперь? Иногда я не знаю теперь, на что мне пообедать. Зайдешь к Кюба внизок, предложат знакомые пообедать, хорошо. А нет, так дома на сосисках из колбасной или на холодных закусках сижу. Ем бутерброды и запиваю чаем. И это мой обед, это мой завтрак, это мой и ужин. Тут я как-то 4 дня подряд на такой пище сидел. Как не перебираю своих знакомых, кому можно было бы отправиться пообедать, никого нет, все в отъезде. А кто живет в Петербурге, тот живет на холостую ногу, потому что без семьи, семья в отъезде, и черт знает как и где обедает и завтракает. Вот, к примеру, Сергей Алуев, на что уж туз, а завтракает в своем министерском буфете и находит удобным, что ему курьер прислуживает. Ведь это же куром насмех. Алуев ест за завтраком бутерброды с сомнительным ростбифом, с сыром вроде мыла и яйца, сваренные вкрутую, и говорит, что это недурно. Алягер ком алягер, как он выражается. Изречение-то это здесь совсем не кстати. Какой же тут гер, если ему от синего моста в морскую Кюба рукой подать? А кто теперь летом в хороших ресторанах за завтраком? Биржевые игроки, маклеры, зайцы. Гвардия в лагерях. Это редкость увидеть летом у Кюба красную или белую фуражку. Есть, пожалуй, и люди нашего круга, но это такие же голыши, как и я. Они также забегают посмотреть, нет ли денежных знакомых, и, не найдя их, тотчас же исчезают из ресторана. Петербуржцы радушны, они радушнее москвичей, но их нет теперь в Петербурге. Они живут на бивуаках, сжавшись, потому что, отправив куда-нибудь семью, на 2 дома трудно жить. Я это лично понимаю, но мне-то от этого не легче. Я все-таки не могу воспользоваться их радушием и... Ну, скажу прямо, ты, сестра, свой человек». Не могу воспользоваться их радушием и позавтракать или пообедать на их счет. По вечерам центр радушных и нерадушных людей бывает в загородных увеселительных кабаках, но для того, чтобы добраться туда и войти, все-таки нужны хоть какие-нибудь деньги, а их подчас и никаких нет. Ну, довольно. Теперь кажется ясно. Все это я, милая Ксения, для того пишу и для того так распространяюсь, чтобы показать тебе, как необходимы иногда бывают не только те 25 рублей, которые ты прислала мне, как бы извиняясь за ничтожность суммы, но даже и 10 рублей. Беден твой брат Борис, беден, как Иов, и сидит он на пустынных развалинах. Поэтому не стесняйся и впредь, если твое доброе сердце подскажет тебе, что надо брату что-нибудь послать. Посылай, посылай почаще даже и меньшие суммы, приму с глубокой благодарностью. Я провижу. Это тебе, должно быть, мой Левка рассказал о моем страшно стесненном положении, что ты и без моей просьбы прислала мне денег. Добрый мальчик он, добрый, жалеет отца. Поцелуй его за меня крепко-крепко. А затем прощай, еще раз спасибо. Из полученных от тебя денег 15 рублей сейчас же отдал хозяйке за комнату, и теперь она перестала меня терзать приставанием. Но надолго ли? Будь здорова, Ксения, желаю тебе всего хорошего. Поклонись олимпийцу. Твой брат Борис Угрюм, ну и так далее. Дорогая сестра и бесценный друг Ксения, здравствуй. Целую тебя, Шуру и Леву крепко-крепко. Пишу тебе для того, что я должен был переменить квартиру, и сообщаю тебе мой новый адрес. Я живу теперь офицерская, 77. Только в сад не метьте и близко, а то от всего далеко. Как я предвидел, так и вышло. Не прошло и недели, как хозяйка опять стала приставать ко мне насчет денег за комнату. Но откуда взять-то? Из ничего только Бог создал мир. Денег я ей не дал, и вот она попросила меня о выезде. Конечно, я мог бы еще жить у ней, но я не нахал. Я выехал, выдав ей расписку в моем долге. Живу опять на задаток в 10 рублей. И знаешь, откуда я добыл денег? Леда помогла. Ты помнишь, у меня была статуэтка бронзовая, Леда с лебедем? Впрочем, нет, такие статуэтки женщинам не показывают. И я-то тоже. Благодаря своей нецензурности, должно быть, она у меня и осталась от моего прежнего величия. Я ее когда-то купил в Париже и дорого заплатил. Нынче продавал я жиду свое старое платье. Увидал жид у меня на столе эту статуэтку и пристал, чтобы я продал ему эту статуэтку. Давал 8, 10, 15 и, наконец, 25 рублей. Но я все-таки ему тогда ее не отдал. Жалко стало. И так уж я совсем без художественных вещей. А как начала хозяйка требовать, чтобы я очистил комнату, я вспомнил о моей леди. К жиду призвал его и продал леду, хотя уже и не за 25, а за 23 только. Уперся подлец и больше не давал. 10 рублей дал в задаток новой квартирной хозяйке. Ведь выехать из комнаты нетрудно, но въехать без денег в новую комнату никак нельзя. Везде требуют хоть задаток. Комната большая, хороший ход, 28 рублей в месяц, но далеко. Впрочем, есть и удобства. У этой хозяйки я всегда могу получить за 50 копеек обед к себе в комнату. Надо только утром сказать, что я буду обедать. Хочу попробовать столоваться у хозяйки, хотя не выношу я этих обедов, но по одежке протягиваю ножки. Да, наконец, удобные потому, что здесь пока кредит. А что насчет женитьбы на богатой купчихе, то оказывается, что это ой-ой-ой как трудно. Купчихи-то нынче именно и не ценят графский титул. То есть дочки-то, может быть, и ценят, да родители-то их не отдают за заведомого галика только с одним имуществом — графским титулом. Впрочем, об этом в следующем письме. Тороплюсь ехать обедать к Кокордину. Живет на даче на Крестовском. Поклон Леве, Шуре, Олимпийцу. Прощай. Твой брат, граф Борис. Бесценная и добрая сестра Ксения, здравствуй. Настоящим письмом моим я только хочу сделать тебе и Леве известным мой новый адрес. Я уезжаю из Петербурга. Меня увозят Полуваров гостить в свое поместье в Новгородскую губернию. Помнишь Полуварова Петра Семеновича? Когда вы жили в Петербурге, он был небольшим инженерчиком, состоящим по пути и сообщению, и хотя из простых, но все-таки вращался среди людей нашего круга. Он деловой. Потом строил что-то где-то или наблюдал за стройкой, что ли, и вышел в люди. За женой он тоже взял хорошо. Она дочь какого-то заводчика, вылезшего из коммерции советников в действительные. Он и посейчас жив, хотя денежные дела его в упадке, но да это к делу не идет. Так вот, этот Петр Семенович Полуваров везет меня к себе в имение. Дом у него в Петербурге чаша полная, по четвергам обеды, на которых я тоже пользуюсь гостеприимством. Имение, куда мы едем, говорят, совсем барское. Старинный каменный дом, помнящий Екатерину и Потемкина. Полуваров на его отделку, говорят, ухлопал более 50 тысяч. Завел образцовый птичник, ферму, откармливает свиней корнеплодами. Семья его живет в имении с весны, а сам он только теперь взял отпуск и едет на месяц. Я с ним. Что мне? Сборы невелики. Хозяйке выдал расписку, взял мои чемоданы и все. Ведь квартирной движимости у меня теперь никакой. Но если бы ты знала, Ксения Львовна, до чего мне было трудно добыть денег на дорогу. А всего-то нужно было по первому классу 10 рублей с копейками. Полуваров везет меня к себе гостить, но ведь нельзя же ему сказать «купи и билет мне». Все это я для того пишу, что в половине августа, когда ты отправишь Левку в Петербург в заведение, мне уж не придется его встретить на вокзале. Я проживу у Полуварова весь август. Стало быть, Левка с вокзала пусть и отправляется прямо в заведение. Итак, еду. Хоть и не люблю я деревни, но утешаю себя тем, что все-таки хоть месяц проживу у Полуваровых без забот о завтрашнем дне. Если будешь писать, то пиши. Станция Валдайка, его превосходительству Петру Семеновичу Полуварову, черт знает, как быстро он в действительной выскочил, для передачи мне. Будь здорова, милая, целую твои ручки и пальчики. Целую Шуру, Левку и остаюсь любящий тебя, брат Борис. Постскриптум. Олимпийцу поклон. Дорогая сестра Ксения Львовна, здравствуй. Пишу тебе из деревенского Монрепу, загородного дома Полуварова. Черт знает, как живет. Чего-чего у него только нет. В доме плафоны лучших художников, в саду фонтаны, нечто вроде петерговского Самсона, струя кверху хлещет. Прекрасный повар. Стол, пальчики оближешь. Чуть не ежедневно присылается ему рыба с Волхова. Винный погреб, прелесть. Вчера он давал обед окрестным соседям-помещикам. Восторг, что такое. Соседи-то только не стоят такого обеда. Были и карикатуры, совсем карикатуры среди гостей. Как жаль, что я не умею рисовать. Надо бы было бы срисовать для тебя. В особенности один старик в замасленном отставном мундире Лубенского гусарского полка. Тощ, как спичка, седой, как лунь, ногой шагает, как поленом, и вдруг в ритузах в обтяжку. И держать себя не умеют. Один напился в лёжку. И зачем это Полуваров делал такой обед? Обедало человек 25. Отобрал бы 5-6 человек почище, и довольно. А уж барыни... Между прочим, была одна богатая старая дева-помещица. Говорят, имение более 150 тысяч стоит и не заложено. После обеда я подсел к ней. Свободно говорит по-французски, но накрашена и жеманится так, что просто ужас. Знаешь, Ксенечка, насчет этой крашеной старой девы я крепко раздумался. Хочу попросить у Полуварова лошадей и сделаю ей визит. Что ж, может быть, из этого и выйдет что-нибудь, чем черт не шутит. Положим, она куда старше меня и очень уж жеманится, но последний недостаток у ней от того, что она старая дева, и в замужестве это пройдет. Старые ведь всегда чувствуют какую-то неловкость в обществе. Попробую. Может быть, что-нибудь и хорошее будет, а мне... Ах, как пора мне успокоиться и зажить человеческой жизнью. Ну, будь здорова. О последующем сообщу. Здесь, в деревне, бывают моменты, когда решительно нечего делать, как только письма писать. Целую вас всех и кланяюсь олимпийцу. Любящий тебя брат, граф Борис. Дождь льет, как из ушата. Полуваров играет в винт. Он, жена его, управляющий немец и доктор. А я должен был отказаться за неимением динариев, и вот пишу тебе это письмо, дорогая и добрая Ксения Львовна. Вчера был у старой девы с визитом. Приехал внезапно и заставили меня дожидаться в гостиной более часу. Это она пудрилась, красилась и одевалась. Имение очень богатое. Говорят, она одного прессованного сена отправляет в Петербург пудов 1010. Впрочем, я не написал еще тебе, как ее зовут. А зовут ее Варвара Васильевна Костенецкая, дочь генерал-лейтенанта, воспитывалась в Екатерининском институте. Усадебный дом старый, со старинной потертой мебелью. гостиная «Ампир». На стенах портреты предков. Наконец, и сама она, изображенная на портрете, только что выпущенной из неволи институткой, с розой на груди и с губками, сложенными сердечком. Не дурна была тогда, очень не дурна. Наконец вышла. Сейчас чай с густыми сливками, мед сотовый, домашнее печенье, варенье всех возможных сортов, наконец, дыня. Я хотел свое посещение сделать только визитным, через четверть часа стал откланиваться, но она ни за что не отпустила, и в результате вот этот чай. Лошадей отпрягли, и пришлось у ней пробыть часа три. Дома она как-то меньше ломалась и жеманилась, непременно захотела мне показать кое-что из своего хозяйства и повела показывать. Я, скрипя сердце, повиновался, потому что, ну, что я понимаю во всем этом? Решительно ничего. Рожь я от овса еще как-нибудь отличу, но и только. А она хозяйка, настоящая хозяйка. Как она все эти дела разбирает? Просто я с диву дался. Трехпольная, четырехпольная, а ведь для меня это терра инкогнита. Затем, показывая все это, начала закидывать удочки, есть ли у меня имение, есть ли недвижимость в Петербурге и в Москве. Я не счел нужным от нее скрывать свое положение и прямо ответил, что у меня ни двора, ни кола. Что ж мне врать-то ей? Если нравлюсь я сам и мой титул, пусть берет меня в мужья и защитники таким, каким я есть, без обмана. Но нет, здесь не отуришь и титулом не соблазнишь, это уж я сейчас вижу. Кроме того, она помещица в душе, все это хозяйство свое любит, живет в деревне и зиму, и лето почти безвыездно, а я этой жизни и месяца не вынесу. Ну, конечно, привычки ее можно перевернуть и переломать, но нет, она не таковская, не подходит. Обещал тебе написать о результате моего визита к старой деве-помещице, и вот исполняю. А затем прощай. Целую твою ручку, поклон Леве, Шуре и Олимпийцу. Твой брат, граф Б. Угрюм-Галитковский.